Глава 62. Мы начали лихорадочно одеваться и через 2 минуты уже были на улице. Элизабет остановилась и достала из багажника своей машины 2 фонаря. Один она зажгла, второй протянула мне. Мы бросились к аллее, по одну сторону которой стоял магазин строительных товаров, а по другую — аптека. Прошли мимо кучи песка, напомнившей о печальной судьбе Дженнис Чапман. Прошли мимо кредитного агентства и бара Браннанс. И вышли на голый утоптанный пустырь. Деверо шла впереди, с трудом, прихрамывая. Меня это не удивило, у меня у самого подгибались ноги. Но она все равно шла, упрямо и настойчиво, движимая чувством долга. Я понимал, что ее не могло радовать столь резкое изменение ситуации, но служба была для нее превыше всего. Элизабет, конечно же, шла к железной дороге. С трудом поднявшись по утрамбованным камням откоса, она, переступив блестевший рельс, остановилась на шпале. Повернулась лицом на юг. Я следовал за нею. Скорее всего, машинист должен был прийти сюда минут через 20. По моим прикидкам, вес поезда равнялся примерно 8000 тонн. А о поездах с таким весом я знал очень немного. Иногда военные полицейские, как и другие копы, расследуют дела на транспорте, но в нашем случае транспорт был специализированным, поскольку состоял из цистерн. По инструктивным данным, средняя длина тормозного пути такого поезда составляет около мили даже при экстренном торможении, а человеку для того, чтобы пройти путь в 1 милю, требуется 20 минут. Стало быть, нам придется стоять на этом месте, дожидаясь появления машиниста. Радости от такого ожидания было мало, к тому же я сомневался, что здесь можно что-то обнаружить. Собравшись с силами, мы пошли вперед, почти побежали, пытаясь приспособить шаги к расстоянию между шпалами. Лучи наших фонарей блуждали и прыгали, пронзая облака дыма, оставленные сработавшими на износ тормозами. По моим прикидкам, мы приближались к тому месту, где я уже 2 побывал в этот день. Туда, где тропа, идущая через поле к востоку, пересекает железнодорожные пути, а затем, нырнув в лес, ведет на запад. Ведь это практически те места, где прошло детство Деверо. Она, должно быть, думала именно об этом на самом месте, потому что как только мы приблизились к нему, замедлила шаги и принялась медленно водить лучом своего фонаря из стороны в сторону. Я проделывал то же самое, и шанс обнаружить находку выпал мне. Вернее, все, что осталось. Кроме, как мне думалось, красной, висящей в воздухе взвеси, накрывшей все в радиусе 100 ярдов. Молекула здесь, молекула там. Это была человеческая ступня, отрезанная чуть выше лодыжки. Срез был чистый и ровный. Никаких разрывов и зазубрин. Срез как будто сделали по заранее проведенной линии. Казалось, по ней нанесли невероятный по силе удар мгновенного действия, вызванный какой-то неведомой ударной волной, порожденной чудовищным по мощности инфразвуковым импульсом, какой бывает при взрыве акустической бомбы. На подобные вещи мне уже довелось наглядеться. Да и Деверо тоже. Так же, как и большинству дорожных копов. Туфля была на своем месте, на ступне. Черная, начищенная до блеска, простая и скромная, на низком каблуке, с ремешком и кнопкой для застегивания. Чулок тоже был там, где и положено, под туфлей. Его торчащая кромка была ровной, словно подрезанной ножницами. Под бежевой полупрозрачностью просматривалась гладкая черная кожа. Ровный срез ее окружал то, что было похоже на гипсовый муляж поперечного разреза, выставленный перед студентами-медиками на лекции по анатомии. Кость, сосуды. Мышцы. «В этих туфлях она ходила в церковь», — сказала Деверо. «В душе она была хорошей и доброй женщиной. Я вне себя от того, что произошло». «А я так и не встретился с ней», — с грустью произнес я. «Ее не было дома. Это было первое, о чем мне объявил ее сын. Мамы нет дома», — сказал он. Сидя на шпале в 5 ярдах к северу от того места, где обнаружили ступню, мы ждали машиниста. Он подошел через 15 минут, но сказать нам ему было практически нечего. Ослепительный луч прожектора, мгновенное, с трудом воспринятое мелькание белой подкладки черного распахнутого пальто, и сразу все кончилось. «В этом пальто она ходила в церковь», — пояснила Деверо. «Черный габардин на белой подкладке». После этого машинист резко затормозил, как того требовали правила, установленные железнодорожной полицией для подобных ситуаций. Федеральный регламент и законы штата. Исполнение всех требований, изложенных в этих законодательных документах, было в данном случае ничем иным, как пустой тратой времени. И поезд, и сами пути оказались в угрожающей ситуации. А ради чего? Он прошел целую милю и ничего здесь не обнаружил. Такое случалось с ним и прежде. Они с Деверо обменялись различными справочными номерами, именами и адресами. Шериф спросила, в порядке ли он и не требуется ли ему какая-либо помощь. Но машинист, казалось, позабыв о только что случившейся трагедии, снова направился на север. Ему надо было пройти целую милю, чтобы снова сесть в свою кабину. Ничуть не потрясенный случившимся, а лишь утомленный этой обычной для него процедурой. Мы снова вернулись на Мейн-стрит и, пройдя мимо отеля, зашли в ведомство шерифа. Дежурного в эту ночь не было, поэтому Деверо открыла дверь своим ключом и, когда мы вошли, включила свет. Она позвонила Пеллегрино и попросила его снова прийти на работу, пообещав сверхурочное. Потом позвонила врачу и сообщила о том, что у него появилась дополнительная работа. Никого из них она, разумеется, не осчастливила своим звонком, но оба оказались шустрыми. Через несколько минут они почти одновременно прибыли в ведомство шерифа. Возможно, они тоже слышали звук тормозов ночного поезда и не спали. Деверу отправила обоих на железнодорожные пути, чтобы собрать останки тела. А мы ждали их возвращения, почти не разговаривая друг с другом. Они вернулись через полтора часа. Доктор почти сразу уехал к себе, а Пеллегрино, по приказанию Деверо, повез меня в Мемфис. Мы выехали намного раньше, чем я предполагал, но сейчас меня это вполне устраивало.